Выглядел пустым, то корявым и большим, то он сам себе, как облако, облако в дверях, теребил свои усы, заводил свои машинки, и звезды сияли над ним. Да и звезды над ним так и летали, как глаза. Кто-то тихо с ним шел, раздавались голоса. Счастливые билеты констатировали лбы и глядели из троллейбусов верно и легко. Иногда он исчезал, но никто, никто не знал, да и редко стремился в ответ. И когда он тосковал, свою песню распевал про смешной нескончаемый день. Целая неделя, нескончаемый день, и полгода беззвездная ночь. Целая неделя, нескончаемый день, и полгода беззвездная ночь. Целая неделя, нескончаемый день, и полгода беззвездная ночь. Целая неделя. И упал он этим летом, ослабели корпуса, поднялись и над просторами пыль и небеса. А потом туманный вечер положил конец бесславью и полный фейерверк.